Сонет 26. Покорный данник, верный королю, я, движимый почтительной любовью, к тебе посольство письменное шлю, лишенное красоты острословия. Я не нашел тебя достойных слов, но если чувства верные оценишь, ты этих бедных и ногих послов своим воображением оденешь. А может быть, созвездия, что ведут меня вперед неведомой дорогой, нежданный блеск и славу придадут моей судьбе безвестной и убогой. Тогда любовь я покажу свою, а до поры во тьме ее таю.